Глава 31. «Проклятье!» — простонал Ингвар. «Верно говорят, некоторых людей двуединый выковал из стали». «Это ты здесь, колдун?» — рявкнул Рерик. «Зря я не слушал добрых советов и взял тебя на корабль. Лучше бы мне было подарить тебя Ньерду». «Может и так». Ингвар явно осмелел, но на всякий случай отступил от края ямы на шаг. «Тебя-то он выплюнул». «Ничего себе, дед. Не представляю, как он умудрился выплыть, да еще и в тяжеленной броне. Впрочем, сейчас на нем остались только подштанники, если не считать густых серых волос, покрывавших широкую грудь, плечи и могучие ручищи. Целый свитер себе отрастил». «Он нас всех выплюнул», — заметил я. «Видимо, богам мы еще нужны здесь». «Ты?» Рерик чуть прищурился и задрал косматую голову вверх. «Всеотец лишил меня разума? Или ты тот самый склав с секирой, из-за которого я едва не отправился на дно?» «Мое имя Антор», — ответил я. «И это ты напал на наш корабль?» «Я знаю все паруса, под которыми ходят люди серого медведя». Рерик немыслимым образом изогнулся, уперся лопатками в стену ямы и поднялся на ноги. «И под этими парусами у меня нет друзей». «Ты слишком много болтаешь для того, у кого связаны руки». Айна встала со мной рядом. «Сами боги на стороне конунга Бьорна Серого Медведя». «Девчонка? Я не ослышался?» усмехнулся Рерик. «Да еще и в кольчуге. Хороши же воины старого конунга, если за них сражаются женщины». «На корабле мы справились и без женщин». Я подошел к самому краю ямы и присел на корточки. «Я сам убил троих твоих людей, а может и больше». «Славная была драка!» Рерик тряхнул головой. «Но теперь богам угодно, чтобы в твоих руках оружие, а мои связаны за спиной. Давай, Склав, пора закончить наш бой. Негоже заставлять все отца ждать». «Смелый, зараза». Рерик неведомо сколько плыл в холодной воде, а потом чуть ли не сутки просидел в яме почти голым, без еды и питья, и все же ему хватало сил встать и поднять голову, чтобы встретить свою смерть так, как подобает воину. «Я не сражаюсь с безоружными, Сэконунг». Я уперся рукоятью секиры в землю. «Не мне лишать тебя жизни, если сами боги решили иначе, и не мне тебя судить». «Уж не думаешь ли ты отвести меня к самому серому медведю?» Рерик оскалился, обнажая два ряда не по возрасту крепких и белых зубов. «Он прикажет повесить меня, как было со всеми, кто поднял меч против него и имел несчастье попасться живым. Лучше уж смерть. А если ты не хочешь убивать безоружного, можешь развязать мне руки и дать секиру вроде твоей. На этом и закончим». «Это что? Еще один Хольмганг? Нет уж, хватило и первого. Мне совершенно не хотелось позволять суровому нордическому деду убить меня, но и убивать его самого мне тоже не хотелось. Я чуть шевельнул пальцами, но никак не выходило избавиться от этой привычки, и кастанул познание скрытого. Рерик Айсгерсон, воитель 15 уровня, сила 10, телосложение 7. Подвижность — 7, восприятие — 3, воля — 6. «А какой боец! 15 уровень, аж целая десятка силы, да и навык двуручных топоров поди вкачан как надо. Плюс наверняка полезный баф, а то и не один. А что если...» «Хочешь драться со мной?» Я снова склонился над ямой. «Ну, убьешь. А что дальше? Куда пойдешь потом?» «К йотунам!» — огрызнулся Рерик. «Какое тебе дело до меня, Склав? Давай, бери секиру и покончим с этим». «Ну уж нет». Я опустил ведьму на песок и спрыгнул в яму. «Я и так достаточно сражался за этот день». «Антор!» — прошептала Айна. «Наверное, в ее глазах я выглядел сумасшедшим. Самому лезть без оружия в яму к здоровяку, похожему на косматого седого медведя, риск? Еще какой! но я уже оценил свою ставку. Покойный Гисли и его ребята скрутили Рёрика на совесть. Подозреваю, что некоторые из них в процессе лишились половины зубов, и мне пришлось повозиться, прежде чем толстые веревки поддались ножу. Старик Сэконунг отступил на шаг, расправил могучие плечи и поднял руки, словно до сих пор не веря, что снова может ими шевелить. Он здорово замерз и наверняка не ел уже второй день, но даже сейчас ему вполне хватит сил свернуть мне шею куда быстрее, чем Айна успеет мне помочь. «Ты удивляешь меня, Склав», — прогудел Рёрик, медленно надвигаясь на меня. «И что теперь?» «А теперь, Рёрик, сын Асгейра, мы будем есть, пить и отдыхать», — ответил я. «Будь гостем за моим столом, Сэконунг. Об остальном поговорим потом». Глаза в глаза. И ведь нехороший у Рёрика взгляд. Серый, словно стальной, пронизывающий насквозь не хуже меча, сверху вниз. Седой Сэконунг намного крупнее и сильнее меня. Но волей я вполне мог побороться даже с ним. 12 очков против 6. Наша игра в гляделки длилась почти минуту, но потом Рёрик все же опустил глаза. «Верно говоришь, Склав», — проворчал он. «Убитых не вернуть, и каждому суждено умереть в свой час, но я рад буду сидеть с тобой за одним столом». Насчет стола мы оба, впрочем, погорячились. Ничего подобного не нашлось ни на берегу, ни в избушке покойного Гисли. А уж в гробнице... Нет, вернуться туда меня бы не заставил и сам Всеотец. По крайней мере, пока. Я радовался обществу живых, пусть оно и состояло из недоброй барышни с топором, хитрющего и крайне мутного колдуна, воришки Драугра, которого по-хорошему надо было прибить прямо в кургане, и здоровенного старика Сэконунга, который наверняка не прочь при случае свернуть мне шею. Зато они хотя бы не умерли сотни лет назад, не охраняли древнее сокровище и не отправляли меня в воспоминания давно почившего Скеги Торлифсона. И иногда даже поддерживали диалог. Но если с остальными все было более-менее понятно, то к Рёрику у меня осталось еще немало вопросов. В частности, «Почему тебя прозвали Сэконунгом?» Я протянул седобородому здоровяку кружку с медовухой, изъятую из запасов покойного Гисли. «Что означает такое прозвище?» «Я бы рассказал», — усмехнулся Рёрик. «Но тебе, верному слуге Серого Медведя, и твоей девчонке эта история вряд ли понравится». «Пусть так», — я пожал плечами. «Если мы до сих пор не отправили друг друга в чертоги Всеотца, стоит ли делать это сейчас? Ты мой гость, и сегодня мы забудем все былые распри». «Будь по-твоему, Склав». Рёрик уселся поудобнее и отломил кусок пресной лепешки. «Надеюсь, мой рассказ заслужит хотя бы это угощение».